Глава 44. Василиса. А вот и наш новый дом. Входим в просторную квартиру в сопровождении сотрудницы компании, где я теперь буду работать штатным фотографом. Квартира хорошая, и все самое необходимое есть. Во дворе дома находится школа. Поблизости можно найти профильную, если вас интересует что-то определенное. Наша фирма находится буквально в 10 минутах ходьбы. «Все достаточно удобно», – распинается девушка. «Не знаю, что уж там наговорила Мария, но меня здесь принимают словно королеву, даже неудобно». «Здорово!» – обходит квартиру Марк. «Мне нравится! Остаемся!» Самодовольно ухмыляется, стоя в сторонке, облокотившись о дверной косяк, спрятав руки в карманах спортивных брюк. У девушки округлились глаза от удивления. «Мне нужно 2 дня, чтобы устроить сына в школу и навести порядок здесь», – обращаясь к девушке. «Хорошо, руководство не будет против. В среду будем вас ждать». Протягивает мне 2 связки ключей и покидает квартиру. Я оседаю на ближайший чемодан. Ну вот, собственно, и сам переезд. В город моих радостей и слез. Больше слез, конечно. Ну и... ладно, не будем о грустном. А то мой малыш сейчас что-нибудь заподозрит. «Комната твоя», – улыбаюсь ему. «Я буду в гостиной на диване спать. Когда будут гости, будем его собирать». «Нет, мам, ты девочка. Тебе нужна своя отдельная комната. Плюс рабочее место. Мне и в большом зале будет хорошо. Там плазма, видела какая? Так что я так решаю». Подхватывает свой чемодан и катит его в гостиную. Вот тебе, Васька, и мужчина. Маленький, но уже мужчина. Как скажешь. Подхватываю свой чемодан и ухожу в спальню. Перелет был не тяжелым, но сам переезд потребовал больших сил. И разговор с Вадимом, что выловил меня перед посадкой в аэропорту. Тяжелый разговор. Не думала, что этот мужчина способен на чувства. Передо мной стоит высокий, красивый брюнет. Карие глаза смотрят серьезно. Нет и тени улыбки на лице. Руки в карманах брюк. Между бровей пролегла морщинка, которую я никогда не замечала. Да я многое в нем не замечала. Мне это было не нужно. «Вот так и уедешь?» Охрипшим голосом спрашивает мужчина, остановившись в шаге от меня. «А что ты хочешь? Реки слез? Просьбы не забывать обо мне? Нет, этого не будет. У тебя своя жизнь, у меня своя». Мнусь на месте. За спиной стоит Марк и делает вид, что слушает музыку в наушниках, но по сведенным бровям понимаю, что это не так. «Я думал, что все не так у нас закончится. Я не готов». Пытается подобрать он слова. «Вать, все было круто, правда? Но мы ведь сразу все оговорили. Ничего серьезного, правда?» Теперь я пытаюсь сама себя успокоить. «Да, это так», – отступает на шаг. «И я благодарю Бога, когда объявляют нашу посадку. Прощай, Вать». Целую его в небритую щеку. Небритую. Это впервые. Он ведь всегда гладко выбрит. А тут... «Еще увидимся, я уверен». И, развернувшись, широким шагом шагает прочь. Квартира двухкомнатная, спальня и большой зал, оборудованная кухня, от вида которой у Марка загорелись глаза. Ох, и побалует меня новыми блюдами. Я так и поправлюсь. В целом, останется докупить пару ковров на пол для уюта и кое-что по мелочи. С Татьяной я не общалась с тех пор, как уехала. Телефон, что подарил мне Давид, я оставила у него дома. Новый аппарат за 500 рублей и сим-карта. Никто меня не нашел, а может и не искал. Первое время мне очень хотелось сказать ему о беременности, но гордость не позволила смягчиться. Было очень тяжело. Денег на руках было мало. Купила билет на поезд в сумасшедшую даль. Там случайно познакомилась с Марией, которая оказалась дочкой женщины, согласившейся сдать мне комнату в своем доме. Помогли с работой. Тетя Света помогала с родившимся Марком, сидела с ним как бабушка, а я работала. Хваталась за любую предложенную подработку. училась параллельно у местных мастеров фотографии, заработала себе имя. Марк пошел в детский сад, не успела и моргнуть, как началась школа. И вот уже 4-й класс. Мальчишка радует своими успехами и интересами. Вопрос об отце – больная тема. После садика он каждый день задавал вопрос: «Где папа?». Отговорки были одни и те же. Он работает очень далеко и не может приехать к нам. Потом школа. Опять вопросы об отце, на которые я постоянно искала ответы. Пока в один прекрасный день он мне не сказал: «Я знаю, что он тебя обидел, иначе бы ты мне о нем рассказала. Мне очень хотелось бы посмотреть на него хоть одним глазком». Смягчившись, проговорил он: «Ты прав, обидел». Сдалась я. «Я не обижаюсь на тебя. Нам и так хорошо, правда?» А сейчас, находясь здесь, все больше появляется желание узнать, как он живет. Но сына ему показывать не хотела. «Стоп! Никаких мыслей о Вилевском! Много работы мне предстоит, и об отце моего сына я не могу думать».